Глава 10. Кислое яблоко. «Не понимаю, Лиам», — доносится из соседней комнаты недовольный женский голос. «Что заставило тебя жениться на этой Ферн? Ужасная девица, не нашего круга и совершенно не обучена манерам». «Не знаю, кто вы, мадам, но мне ваш тон уже не нравится». «Она шантажировала тебя?» Слышатся в голосе прокурорские нотки. «Никто из смертных Вальнаути на это не способен, ты же знаешь, Мона». Совершенно спокойно отмахивается мой муж и даже не думает встать на мою защиту. «Кто же ты такая, Мона? И почему инквизитор принимает тебя в личной гостиной? Неужели во всем особняке Фергиса не нашлось другого помещения для разговора с левой теткой? Может, пока брак не консумирован, отказаться от этой Мелиссы?» Настойчиво предлагает мадам. «Об этом не может быть и речи, Мона», — гневно отрезает Лиам. «Я женился. Прими как данность». «Но ты мой сын, я не могу!» «О-о-о-о!» — зарываюсь в подушку лицом. «Кажется, свекровь подъехала. Только этого мне и не хватало. Как говорил мой дед, брак — это когда к любовь-морковь добавляется свекровь». «Ну да ничего, мне тут недолго осталось. В смысле, все равно сбегу. Поэтому плевать, что там думает обо мне старая перешница. Сейчас главное пробраться в библиотеку и понять, наконец, где находится нужный мне магический водоем. Колдовское озеро — это не в лесах». «Вы проснулись!» — радостно восклицает кто-то над ухом. «Моя личная горничная, Энни Смит». «Вчера, когда мы приехали домой, муж представил мне эту милашку. И не успеваю я открыть рот, чтобы попросить девицу говорить потише, как она опрометью выбегает из спальни. Леди Фергис проснулась!» — восторженно докладывает Лиаму. Муж тотчас же входит в комнату. «Лиз, дорогая, собирайся скорее. Моя матушка приехала познакомиться с тобой. Во время церемонии ее не было во дворце». Лиам по-светски учтив и сдержан. Вглядываясь в красивое лицо инквизитора. Никакого намека на близость или чувства. Холодные голубые глаза смотрят спокойно и равнодушно. «Мне, конечно, в свой мир пора, но это показное безразличие почему-то бесит страшно. Он пренебрег? Мной? Да как посмел?» «Про корсет не забудь», — напоминает муж, выходя из комнаты. «Сам его носи», — бурчу недовольно. «Я все слышу», — поднимает Фергис вверх указательный палец и, захлопнув дверь, кому-то приказывает. «Она одевается. Не смей ходить туда». «Это свекровь решила ко мне пожаловать и посмотреть на меня в неглиже? Увидеть товар лицом, так сказать?» Но в ответ на приказ Лиама раздается знакомое мяуканье. «Я здесь подожду, ваше высокопреосвященство». «Аскольд, подлый предатель!» Сжимая кулаки и готова взорваться от злости. «Все мои неприятности из-за кота. Вот не заехала бы за ним, уже укатила бы с Серегой на Мальдивы». Прикусывая губу, стараясь не разреветься. «Ну что за напасть такая?» Встав с постели, задумчиво брожу по комнате. «Должен быть какой-то выход, обязательно должен!» А заметив маленькое зеркальце, висящее над комодом, кидаюсь к нему. «Интересно, какая ты, Мелисса Ферн? Похожа ли на Алису Некрасову?» И, глянув на свое отражение, окаймленное резной деревянной рамой, ойкаю от изумления. «Одно лицо, блин! Даже однояйцевые близнецы не так похожи. Зато волосы девицы Ферн мне нравятся больше. Красивая густая копна, как я всегда и мечтала». «Л- «Леди Фергис, пора одеваться!» Бубнит сзади Энни Смит. Одно имя вызывает оскомину, напоминая зеленое яблоко. Да еще этот голос слащаво заискивающий, фу! «Корсет убирай!» Приказываю я в упор, смотря на худую блондиночку с крысиным личиком. «Но лорд Фергис во всем мне потакает», обрывая на полуслове и добавляю решительно. «Я не слышала отказа, а ты?» «Да, вы правы», лопочет девица, смутившись. Подхватив сшитый из белоснежного полотна корсет, прижимает его к груди. «Осмелюсь напомнить», произносит неуверенно. «Платье из тонкого майра и без корсета будет смотреться безобразно, особенно в районе ничем не прикрытой груди». «Ладно, убедила», вздыхаю я. «Давай сюда». Внимательно изучаю предмет пыток. Нет, в таком виде я его точно не надену. «Ножницы есть? Дай, пожалуйста». Прошу Энни, раскладывая корсет прямо на комоде. И, получив из дрожащих рук горничной увесистый серебряный инструмент, украшенный перламутром и рубинами, решительно отрезаю нижнюю часть. Оставляю только расшитый белым кружевом верх, немного напоминающий современный бюстгальтер. «Что вы наделали?» – в ужасе вскрикивает Энни. «Испортили такую замечательную вещь!» Не желая вступать в глупые перепалки, со всех сторон рассматриваю получившееся бельишко. Прикольный фасончик. Скинув ночную рубашку, надеваю панталоны. Куда ж уж тут без них? А затем уверенно втискиваюсь в импровизированный лифон. В самый раз. Наверное, во мне умер великий дизайнер. «Вы так и пойдете?» Все еще не веря в происходящее, смотрит на меня кислое яблоко. «Платье надену, не беспокойся». Морщусь за считанные минуты, устав от противной девицы. «Я имею в виду корсет, вернее то, что от него осталось. Так никто не носит, швы не обработаны. Что скажут люди?» «Терпеть не могу эту дурацкую присказку». «Ничего, если ты сможешь удержать язык за зубами», замечаю раздраженно. «Я...» Возмущенно лепечет Энни Смит, заливаясь румянцем от негодования. «Ладно, проехали», морщу нос, сводя конфликт к нулю. «Помоги мне, пожалуйста», прошу, разглядывая синюю шелковую юбку с пышными воланами. Мелкие пуговички, нашитые по кружевной спинке. «Да, конечно», спохватывается девица. Ловкими движениями застегивает на мне платье, а затем собирает волосы в тугой узел, жестко закрепляет его шпильками. «Эй, поосторожнее!» – кричу я, когда Энни в очередной раз сильно царапает мне голову. «Ой, простите», – равнодушно отвечает девица. Словно по мановению волшебной палочки, в этот момент дверь в спальню распахивается от сквозняка. На пол летит какая-то склянка, стоящая на подоконнике. Под грохот и испуганные вопли горничной в комнату вальяжно входит мой кот, а за ним инквизитор. Сказочная процессия. «Ты готова?» Не обращая внимания на суматоху, спрашивает муж. Киваю, не сводя взгляда. Ну и харизма у этого Фергиса. Как последняя дурочка залипаю на нем. «Смотри, не влюбись», предупреждает внутренний голос. Подав руку мужу, усилием воли заставляю себя отвлечься. Зову кота. Тот радостно бежит ко мне, трется об ноги, а когда я наклоняюсь его погладить, мурчит негромко. «Нельзя ссориться с прислугой, лис. Она может отомстить». Под руку с мужем торжественно выхожу в просторный светлый зал, где на краешке стула восседает богато одетая дама. Губы бантиком и сморщенный нос говорят сами за себя. Мне здесь рады, очень. «Знакомься, Мона», — подводит Лиам меня поближе. Моя жена, Мелисса Фергис, урожденная Ферн. Спасибо, сынок. Недовольно тянет мадам. Как-то кого-то она мне смутно напоминает. Но я из-за событий последних дней не могу сообразить. Слишком много народу прошло перед глазами. Мелисса, я имею честь представить тебе мою горячо любимую матушку, горделиво заявляет Лиам. Леди Аннабель Фергис ди Карино. Но для тебя просто Мона. Рада познакомиться, кивая вежливо. Ни за что не хочу прослыть хамкой и навлечь гнев мужа. А то запрет в доме. Как тогда я к озеру доберусь? Тебя совсем не учили манерам? Жестко смотрит свекровь. Я понимаю, у тебя было трудное детство с таким-то отцом, как мистер Ферн. Но вроде бы он нанимал тебе гувернантку, или я что-то путаю. Что не так с моими манерами? Скидываюсь я. Все, милая, притворно вздыхает мадам змея. Тебе повезло, что мой сын проявил благородство. Мона, обрывает нотации матери Лиам и добавляет примирительно. Хорошо бы попить чаю. Мелисса, распорядись, пожалуйста. Вот только этого мне и не хватало. Я даже не знаю, кого звать и как объяснить простейшие вещи. Как бы выкрутиться из дурацкой ситуации? Прикинуться больной и вернуться в постель? Но так можно надолго остаться в инквизиторской спальне. Я сама, Лиам. Сама того не ведая, облегчает мои страдания свекровь. В этом доме пока я хозяйка. А твою жену нужно обучать с нуля. Я завтра же этим займусь. Спасибо, Мона. Улыбается Лиам и, отойдя к высокому камину из белого мрамора, облокачивается на широкую столешницу. А мне ничего другого не остается, как усесться в одно из кресел. Тут же мне на колени прыгает Аскольд. Если бы не кот, я бы точно пропала в этом сказочном королевстве. «Зачем ты гладишь кота?» – всплескивает руками свекровь. «Как ты собираешься есть торт? Грязными руками? Лиам, прими меры, пожалуйста!» «Это же фамильяр, Мона!» – устало бросает муж и уже сам морщится от раздражения. Прижимаю автандилочек к себе. «Фиг я его вам отдам, дорогие товарищи аристократы!» Как говорил мой дед, никогда не сдавайся, позорься до конца. Я так полагаю, Мелиссе нужно помыть руки, прежде чем садиться за стол. Укоризненно бросает мамаша Фергис. Вот только этого мне и не хватало. Я не ем торты и чай не люблю. Бросаю небрежно, лишь бы от меня отцепились. Почему это? Смотрит на меня свекровь недоверчиво. А Лиам лишь саркастически приподнимает бровь и улыбается, зараза. «Любая сдоба – быстрые углеводы. А это вредно», – замечаю сознанием дела. «Зря я, что ли, на ЗОЖ столько лет просидела?» «Ты хоть сама поняла, что сказала?» Свекровь смотрит на меня с жалостью и недоверием. «Лиам, может, ты в курсе?» «Нет, Мона», – отрывисто бросает мой муж. «Но, скорее всего, Мелисса рассказывает нам о секретных разработках профессора Ферна. У него были труды по физиологии». «Конечно», – киваю я с некоторым превосходством и добавляю с вызовом. «От кондитерских изделий развивается ожирение и диабет. Быстрые углеводы очень хорошо усваиваются организмом, вызывают привыкание. От них нет никакого толку. Питательных веществ ноль и притупляют голод лишь на короткое время». «Что же тогда есть, моя дорогая?» насмешливо спрашивает свекровь, а муженек хмурит брови. «Овощи, зерновые и фрукты», привычно сообщаю я и, покосившись на хмурое лицо инквизитора, размышляю насмешливо. «Погоди, Лиамчик, если я задержусь в этом мире, быстро тебя на диету посажу. Будет как зайчик, шпинат трескать и авокадо». «Интересно, что едят драконы?» Думаю, на автомате гладя кота. «Кроме провинившихся граждан, чем еще питаются эти злобные твари?» «Мелисса!» — предупреждающе мурчит кот. «Ну сколько можно?» «Овощи! Это же пища бедняков!» В ужасе охает Аннабель. А я, подхватив кота, решительно поднимаюсь с кресла. «Проводи меня в библиотеку, пожалуйста», — прошу мужа. «Ты обещал?» «Не сейчас, Мелисса», — мотает головой Лиам. «Моя мать расценит твой уход как неуважение». «Она так расценивает любое мое действие. Одним больше, другим меньше. Знаешь, как мундир. Можно найти до 20 нарушений устава. А когда его нет, нарушение одно – нет мундира». Муж на секунду задумывается, смотрит на меня ошалело. «Возможно, ты права, Лис», – замечает с усмешкой и протягивает руку. «Пойдемте, леди Фергис». «Лиам!» – сдавленно охает со своего места свекровь. «Куда же ты?» «Сейчас провожу жену и вернусь, Мона. Мелиссе нужно в библиотеку. Научные изыскания требуют ее немедленного присутствия». «Час от часу не легче», – притворно закатывает глаза Аннабель и во весь голос зовет мое кислое яблоко. «Энни, нюхательные соли!» «Прости, мама в образе», – тихо вздыхает Лиам, как только мы оказываемся на лестнице. «Она любит тебя», – лепечу, не собираясь вдаваться в подробности. «Маменькин сынок, блин, и в этом мире без них не обошлось». «Вроде бы великий инквизитор, в руках абсолютная власть, а подчиняется какой-то старой кошелке», – думаю я и осекаюсь на полуслове. «Мелисса, мать не имеет на меня влияния, и я буду благодарен, если ты перестанешь думать о ней в таком тоне». «А я скажу тебе спасибо, Лиам, если ты перестанешь копаться в моей голове», – бросаю чуть раздраженно. «Постоянный контроль даже в мыслях меня уже утомил». «Так поставь защиту», – добродушно хмыкает муж. «Отец должен был тебя научить». «Мой родной отец погиб в перестрелке за месяц до моего рождения. Так и не увидел меня. Зато я в детстве вдоволь нагляделась на фотографии, наглядно демонстрирующие, как умненький краснощекий отличник постепенно превратился в лысого накачанного бандита. Он уж точно меня ничему научить не мог. Разве что забивать стрелки и пользоваться оружием, если бы, конечно, выжил в 90-е. Мама погибла через 3 года в автокатастрофе. И если бы не дед с бабушкой и мама Галя, я бы точно оказалась в детском доме. От невеселых мыслей меня отвлекает муж. Распахивает передо мной высокую резную дверь, и как только я делаю шаг внутрь, заходит следом. Осторожно взяв из моих рук Автандилыча, кидает его на первый попавшийся диван, а сам, толкнув меня к деревянному шкафу, нависает сверху. Рука привычно ложится на затылок, а губы накрывают мои. От долгого нежного поцелуя кружится голова и подгибаются коленки. «Сегодня наша брачная ночь», – выдыхает Лиам, чуть отстранившись. «Смотри, не утомись здесь, моя королева». От поцелуя и так расплываюсь на молекулы, а от инквизиторского «королева» крыша едет окончательно. «Я недолго», – шепчу, плавясь под горячим взглядом мужа. «Часа тебе хватит?» – строго интересуется он. «Попью чай с матерью и за тобой зайду». «Хорошо», – блею овечкой. И как только за Лиамом закрывается дверь, Кулем падаю рядом с Автандилычем. «Что-то ты совсем расклеилась», — озабоченно мурчит мой кот. «Нужно было сказаться дохлой и остаться в постели». «Ага», — отвечаю, не задумываясь. «А сама пытаюсь понять простую и вполне очевидную истину. Если я пересплю с Лямом, будет ли это считаться изменой Сереги или нет? Все-таки миры разные». Голова идет кругом от шальных мыслей. Сделав над собой усилие, с трудом поднимаюсь с дивана и, подойдя к книжной полке, тупо пялюсь на золоченые корешки книг. Мне нужен географический атлас или глобус на крайний случай. Растерянным взглядом обвожу стеллажи, где выстроились в ряд огромные тома, и ума не приложу, что же мне делать дальше. Все названия написаны на незнакомом языке, который я знать не знаю.